пощечину им в лицо, публично осудив клан, это одно дело, они могут попытаться отрезать вам дальнейшие пути совершенствования, но они будут ограничены правилами секты. Однако, если вы начнете войну и нанесете урон силе секты, она закончится только смертью вас двоих и, вероятно, с благословения секты. Но как нам отомстить, если все, что мы можем сделать, это украсть ресурсы и покинуть клан? В отчаянии спросил Гу Бэй, он хотел нанести как можно больше разрушений клану Гу. Гу Лань тоже кивнула, ее мысли были похожи на мысли ее брата. Простой, их единственный кандидат на пост следующего лидера клана, это мелкий тиран, который уничтожил члена семьи, если бы это было для его собственной выгоды. Что сказать, что такой человек сделал бы для своей личной выгоды? Украсть ресурсы, яд соперника и атаковать старейшин, все, что вам нужно, это козел отпущения для вашей мести. Гу Хэн отравил вас редким ядом, который запрещает культивирование без лечения. Хотя он уникален, он не настолько экзотичен, что его невозможно вылечить. Это станет катализатором вашего отделения от клана Гу. Если все противники Гу Хэна внезапно заболеют той же болезнью, что и Гу Лань, я гарантирую, что лекарство будет найдено в считанные дни. Тогда вы можете спросить, как они так быстро нашли лечение, когда вы ждали 3 года. Однако вам понадобится помощь извне, которую нельзя проследить до вас двоих. Если слуга, использованный для отравления членов клана Гу, связан с вами, вы обязательно будете казнены. Хуалин обрисовал план ресурсов и мести. Пока Гу Лань и Гу Бэй переваривали план, чтобы удовлетворить свою жажду мести и помочь им вырваться из такого бесстыдного клана, Шэн Юэ принес новые чашки чая для всех. Конечно, он еще не был отравлен. Не нужно было спешить, когда ставки на поражение были так высоки. Наблюдая, как все пьют чай, он незаметно улыбнулся стоявшему рядом столбу своего слуги. Брат и сестра Гу практически уже принадлежали ему. Через час решительный брат и сестра покинули двор Хуалина. Они пришли к соглашению работать вместе, чтобы нанести удар по клану Гу и разделить прибыль поровну. Чего они не знали, так это того, что Хуалин был всего лишь пешкой и что их судьба тоже закончилась так же. Гу Лань согласилась отложить ее лечение, чтобы не вызвать удивления, когда половину клана нужно вылечить от той же болезни. Если бы Гу Лань показывала признаки выздоровления, когда остальная часть клана внезапно заболела той же болезнью, тогда было бы очевидно, что она отравила их ради мести. Найти лекарство от яда, разрушившего ее жизнь и мечты, было похоже на свет в конце длинного темного туннеля. Теперь, когда она знала, что можно исцелиться, у нее был еще месяц или два, чтобы утолить ее жажду увидеть виновного, наказанного за то, что он разрушил ее жизнь. Когда все было запущено, остаток недели был потрачен на вербовку экспертов из царства земной судьбы, которые недавно присоединились к Институту Небесной Души. Поскольку это происходило только каждые 10 лет, был массовый приток талантов, и сейчас было лучшее время, чтобы убедить их присоединиться к своей фракции. Шэн Юэ нужно было только начать дело с пометкой офицеров, тогда у них будет свой отряд новобранцев, которых он заклеймит печатью порабощения. Поскольку он получил 1500 духовных камней от Гу Бэя, Шэн Юэ думал, что продвинет всех своих офицеров в царство небесной судьбы. Несмотря на то, что он хотел бы использовать их сам, их просто не хватало, чтобы накормить бездонную пропасть, которая была его царством души. Не ли думал, что у него проблемы с попытками заполнить бесконечную пустоту, чтобы продвинуться до следующего ранга, Шэн Юэ был на другом уровне. Поэтому вместо того, чтобы тратить свои ограниченные ресурсы на собственное бесплодное совершенствование, он отдал их своим людям, чтобы улучшить общую силу своей фракции. Было намного проще набрать учеников царства земной судьбы, когда вы могли подчинить их своей аурой царства небесной судьбы. Когда его люди заботились об увеличении численности его войск, Шэн Юэ большую часть своего времени проводил, создавая индивидуальные техники совершенствования для своих людей. Это не только сэкономит их выращивание, но также ускорит его. Поскольку они не начали свое совершенствование с помощью этих техник, они не получили никаких потрясающих новых способностей. Но стабильная основа для меньшего количества ресурсов и в более быстром темпе, чем все остальные, была значительным шагом на пути к тому, что они могли бы получить в качестве случайного бойца в другой фракции. Это само по себе, вероятно, привлекло бы новых рекрутов в массовом порядке. Единственная проблема заключалась в том, что Шэн Юэ не мог рекламировать свои способности без огромных проблем или, возможно, смерти. Таким образом, новые ученики отметили свои сферы души, а затем передали им техники совершенствования, за которые другие буквально убивали. Конечно, они никогда не знали, что были порабощены, и думали, что это их выбор присоединиться к фракции Хуали и посвятить ей все, что у них было. Это был просто еще один рабочий день, когда Гу Бэй зашел, чтобы передать список слуг, членов и старейшин, принадлежащих к оппозиции Гухана. Без его сестры или каких-либо охранников это было лучшее время, чтобы убедить его присоединиться к команде навсегда. Когда Гу Бэй поприветствовал Хуалиня как друга, Шэн Юэ крадучись напал на него, взорвав его ауру. Для парня, который еще не достиг царства небесной судьбы, он упал, как свинцовый воздушный шар. Шэн Юэ было забавно, что всем этим богатым отпрыском, таким как Лун Юин и Гу Бэй, еще только предстоит прорваться в царство небесной судьбы, хотя их готовили для совершенствования с самого рождения. Его рассмешило то, как на людей из низших царств смотрели свысока, но здесь он превращал богатых детей в рабов, чтобы выполнять его приказы. Теперь он смеялся над рабством. Да, Шэн Юэ определенно принял образ жизни Уся. Он усмехнулся про себя, когда он заклеймил Гу Бэя, а затем использовал свою библиотеку, чтобы создать технику, которая поможет ему легче стать следующим лидером секты. Шэн Юэ не слишком беспокоился о сознании Гу Бэя, потому что этот парень был уже довольно приличным человеком, не считая своей похотливой натуры. Он просто смягчил его более радикальные мстительные мысли по отношению к своему клану и усилил свою благодарность и преданность Хуалину. Шэн Юэ не хотел, чтобы его имя знали даже влиятельные люди, для этого были Хуалин и Гу Бэй. Если бы там были какие-то убийства или схемы, они были бы целями, а не какой-нибудь неизвестный культиватор с низким рейтингом. Даже после того, как секта божественных перьев оказалась полностью под его контролем, Шэн Юэ не планировал выходить из тени и попадать в центр внимания. До тех пор, пока он не станет культиватором уровня как минимум божества и не сможет защищаться от всех угроз. Кроме гордости, не было необходимости выставлять себя кукловодом. Когда последний кусок был под его контролем, не было необходимости продолжать выставлять себя на показ. Даже когда слуга Хуалина был слишком рискованным, он не хотел быть связанным с фракцией. Пришло время сесть и посмотреть, как его миньоны продолжают расширяться, в то время как он сосредоточился на других вещах. Например, как он собирался очистить духовные камни клана Гу и отравить половину клана. Если честно, Шэн Юэ не имел ничего против клана Гу, они были просто одной из многих могущественных групп, которые доминировали в драконьих руинах. Их действия против Гулани и Губы были в значительной степени обычным явлением. Когда дело доходило до войн за престола наследия, Шэн Юэ не нужно было волноваться из-за этого. Ему стало намного проще, когда он украл у них столько, сколько мог. Теперь, когда Гу Бэй находился под его контролем и считался офицером, он мог сам поработить слуг Гухана. Это значительно ускорило бы проект, так как план заключался в том, чтобы дождаться, пока они покинут территорию клана Гу, и каким-то образом поработить их незамеченными. Теперь Гу Бэй должен был только приказать им попробовать его еду или создать ситуацию, которая упростила бы для него вывод из строя слуг, чтобы он мог заклеймить их царство душ, превратив их в преданных убийц. Если бы их когда-нибудь поймали или заподозрили, Гу Бэй мог заставить их выкрикнуть компрометирующие слова, а затем взорвать их царство душ. Гу Хэн собирался оказаться в мире дерьма. Глава 60. Гу Бэю потребовалось всего 3 дня, чтобы поработить 5 слуг, которые были в списке доверенных подчиненных Гу Хэна, имевших доступ к кухням. Ни одна центральная кухня снабжала весь клан, а 10 разных кухонь с разным уровнем безопасности в зависимости от того, кому они подавали еду. К счастью, один из слуг, которого Гу Бэй удалось поймать, имел доступ к 3 старейшинам. Хотя он не сможет отравить всех, кто не связан с Гуханом, 3 старейшин, их семьи и фракции должны донести суть дела. Конечно, эти 5 слуг также имели доступ к Гухану и 6 его союзным старейшинам. Шэн Юэ нуждался в духовных камнях, и, поскольку он планировал разбудить в клане Гу шершневое гнездо, почему бы не ограбить их, пока он всех травит? Поскольку было бы невозможно совершить набег на сокровищницу клана, не будучи разоблаченным, почему бы просто не взять межпространственные кольца? Это ослабило бы настрой против Гухана, Но какое это было для Шэн Юя? Его главной целью было получить ресурсы и силу, а не получить возмездие за каждого злого молодого мастера, с которым у его подчиненных были проблемы. Брат и сестра Гу будут довольны результатом независимо от того, сурово наказан Гу Хен или нет. Особенно, когда ему, наконец, удастся завербовать Гу Лань, ему нужно только сказать ей, что она счастлива. Самым сложным было выяснить, где купить алую вершинную траву и змеиный плод, необходимые для бесцветного и безвкусного яда. Но с пятью обращенными слугами, ищущими, это было бы еще одним доказательством против Гухана. Они также подобрали сильнодействующие успокоительные, которые подействовали бы на Дао старейшин драконов. Хотя отравление займет около недели, прежде чем проявятся симптомы, Шэн Юэ хотел сначала ограбить всех, пока их бдительность не ослабла. Для этого ему понадобятся коматозные старейшины, чтобы слуги могли передать содержимое своих колец. К счастью, на кольцах не было следов души или печати, которые ограничивали бы доступ, как в других историях Уся. Таким образом, вместо того, чтобы просто снимать кольца, потребуется некоторое время, прежде чем владельцы поймут, что они были очищены. Любые отслеживаемые предметы или артефакты клана будут помещены в межпространственное кольцо Гухана, как еще одно доказательство клану. Любой с умом поймет, что его подставили, но это только усугубит бурю дерьма, когда все поймут, что они отравлены. Это случилось через неделю, когда Гу Бэй дал добро слугам. С гениальным изобретением межпространственного кольца было слишком легко пронести яд в пищу, предназначенную для Гу Я, старейшины первого клана, семьи его двух доверенных лиц и мужчин, принадлежащих к их фракциям. Поскольку слуги, выбранные для нападения, были доверенными членами клана, никто не подозревал их в таком ужасном преступлении. Хотя их пищу было легко отравить, было слишком сложно получить доступ к их дворам, чтобы ограбить их. Поскольку это было так, Шэн Юэ приказал Гу Бэю только грабить Гухана и его союзников. После того, как одна фракция была отравлена, а противоборствующая фракция была ограблена вслепую, патриарху пришлось вырезать для него работу, пытаясь сохранить единство клана. После того, как отравление было завершено, настало время для второй фазы плана. Никто и глазом не моргнул, когда шестеро старейшин почувствовали усталость и рано удалились в свои личные дворы, или когда охранники кивнули доверенным слугам, которых они видели каждый день входящими с подносами с чаем. Это была обычная ночь в тщательно охраняемом комплексе Гу. Когда шесть межпространственных колец старейшины были разделены на несколько разных запасных колец, слуги встретились в заранее подготовленном безлюдном месте комплекса, где ждал Гу Бэй. Содержимое было отсортировано, и все, что можно было проследить до клана Гу, было помещено в одно кольцо, готовое к посадке на Гухана. Пока этот слуга забрал все украденные вещи и отправился выполнять свою миссию, Гу Бэй убрал все улики, связывающие его с преступлением. С его контролем через невольничью печать, он изменил память четырех невольных пешек, чтобы казалось, будто все это было приказано Гуханом. Шэн Юэ исследовал возможности чтения мыслей этой вселенной, пока ждал, пока Гу Бэй наберет своих помощников для наказания своего клана. Он не нашел ничего, что указывало бы на то, что боевой предок мог исследовать разум человека в поисках воспоминаний, которые могли бы вовлечь его, особенно после того, как он изменил память жертвы. Поскольку убийство бедных ублюдков создало бы больше проблем, чем решило бы, промывание мозгов некоторым фанатикам, которые думали, что задница Гухана пахнет розовым садом, и заставило их поверить в то, что они выполняли для него секретную миссию, казалось забавой. Считая, что они только что передали свои незаконно приобретенные товары доверенному лицу Гухана, они направились обратно в свои комнаты, когда тюлень Раб начал рассеиваться. К тому времени, когда они проснутся утром, независимо от того, насколько тщательно исследовано их царство душ, не будет никаких доказательств нечестной игры, и они будут верить, что выполнили миссию для своего молодого хозяина. Тем временем Гухэн опустошил свое межпространственное кольцо, а затем заполнил его всем, что было трудно продать. Шэн Юэ также дал Гу Бэю несколько идей, чтобы разыграть объект его ненависти. Возможно, это было по-детски и оставило Гу Бэя неудовлетворенным отсутствием кровопускания, но вы никогда не ошибетесь, поместив руку жертвы в теплую воду и нарисовав член ему на лице. Учитывая, что Гу Бэй не слишком восторженно воспринял его идею, стало ясно, что этот мир на самом деле не был знаком с гением шуток о членах или унизительных шалостей. Было жаль, что его не будет здесь, чтобы увидеть это, но он не мог перестать хихикать, когда представлял, как все суровые члены клана удивляются мужским гениталиям, закрывающим лицо следующего лидера клана. После того, как служитель добавил несколько художественных штрихов для волос шара, он все убрал и вышел из комнаты. Его последней задачей сегодня вечером было покинуть территорию и передать все нескольким рабам Шэн Юэ. Они делят добычу, прежде чем спрятать ее в своих комнатах. Таким образом, если есть способ отследить кольца, они смогут спасти большую часть добычи. Шэн Юэ не хотел, чтобы его поймали с поличным с украденной добычей клана Гу, поэтому он планировал подождать неделю или две, прежде чем получить ее. Когда воспоминания слуги были изменены, арабская печать снята, когда он вернулся на территорию, все легли спать, как ни в чем не бывало. После того, как все улики будут стерты, а разум миньона изменен, не должно быть никакого способа проследить его путь до Шэн Юэ. Эксперт из царства боевых предков не сможет связать виновного с преступлением, даже если они каким-то образом подозревают Гу Бэя в причастности к нему. Через печать раба в царстве души Гу Бэя Шэн Юэ смог прочитать его мысли во время выполнения миссии. Количество добычи, которое он видел в кольцах, заставило его в нетерпении потереть руки. Оказывается, старейшины клана Гу принесли много пользы. Только духовные камни в перстне одного старейшины равнялись от 50 до 100 тысяч. У Гухана было целых 90 тысяч, что нисколько не хватало для одного из лучших молодых людей секты. Учитывая, что у него около 700 последователей в его лиге Кровавой Луны, собирать ресурсы должно быть намного проще, чем людям, которые должны работать на других или приобретать богатство для себя. Он также учился в центральном округе и пользовался почти полной поддержкой своего клана. Он не мог показаться неполноценным перед другими. К сожалению, все это богатство и богатство его сторонников теперь было предназначено для финансирования заявки Шэн Юэ на картину «Мириады миль рек и гор». Теперь, когда об этом позаботились, Шэн Юэ должен был сосредоточиться только на наращивании своих сил, а не на привлечении внимания скрытых экспертов секты. Единственной переменой в его планах были споры вокруг будущего брата и сестры Гу. Когда они покинут клан, они потеряют защиту, которую дает принадлежность к значимой семье секты, но правила секты должны защищать их от смерти. Если бы их внезапно убили без всякой причины, не только клан, но и секта подверглись бы резкой критике. Кто захочет присоединиться к секте, нагло убивавшей своих учеников? Если бы тех, у кого были духовные корни небесного уровня, можно было убить, другие таланты не смогли бы присоединиться к секте божественных перьев. Особенно теперь, когда у них будет законная причина для выхода из клана. Тем не менее, пока Шэн Юэ ждал и следил через Гу Бэя за новостями о краже, он не мог не волноваться. Что, если есть какой-то неизвестный фактор, который не упоминается в романе? Риск все равно стоил. Если он не хотел продавать духов демонов и укреплять своих врагов, он мог только тщательно собирать ресурсы. Он не мог даже украсть озеро божества, так как оно не помещалось в царстве нефритового бессмертного. Но как только он получит эту картину, у него будет неограниченное количество духовных камней. Глава 61. На следующий день утро пришло, но старейшины, которым были назначены сильнодействующие успокоительные, все еще спали. Поскольку у старейшин клана не было установленных обязанностей, они могли делать все, что им заблагорассудится, при условии, что они заботились об интересах клана. Шесть спящих старейшин оставались без внимания, тем более что они жаловались своим слугам на чрезмерную усталость. Тревога была поднята только после того, как слуга Гухана пошел проверить его. Его приветствовал вид еще спящего юного хозяина, но рисунок, закрывающий лицо Гухана, указывал на что-то не так. Слуга немедленно попытался разбудить его, встряхнув и позвав своего молодого хозяина, но ему это удалось только тогда, когда он использовал силу своей души, чтобы вызвать ответ. Как только Гухан очнулся, он немедленно вызвал охрану. Он был всего лишь 3-ступенчатой небесной звездой, и успокоительная, способная нокаутировать экспертов Дао Дракона, все еще действовала на него. Гухан приказал всем, кто бросился на его вызов, проверить, не пропало ли что-нибудь, но после непродолжительного поиска комната, казалось, осталась нетронутой. Гухан использовал это время, чтобы исследовать свое царство тела и души на предмет каких-либо изменений, но не нашел ничего неправильного, кроме ощущения сонливости от транквилизатора. Только когда он проверил свое межпространственное кольцо, он обнаружил цель злоумышленника. За исключением его личных вещей и оборудования, которое ему дал клан Гу, он был обворован. Также была куча высококачественных артефактов, которые он быстро определил как принадлежащие некоторым из поддерживающих его старейшин. Гу Хэн был мелким тираном, но не глупым. Эти высокоуровневые предметы можно было продать за целое состояние любому земледельцу, но их легко идентифицировать и проследить до продавца. Клан Гу был огромной семьей секты и имел большое влияние, все оружие и доспехи содержали знаки отличия клана, что делало их узнаваемыми для любого, у кого есть глаза. Так как добросердечных воров не существовало, виновный наполнил свое кольцо всем, что они не смогли бы использовать или продать. Жадность быстро промелькнула в глазах Гу Хэна, прежде чем логика и разум безжалостно раздавили ее. У него не было возможности сохранить их, поэтому он должен был дать понять, что теперь у него есть явно украденные вещи. Вдвойне, так как он узнал вещи третьего старейшины. Гу Ю был одним из его самых стойких сторонников, чтоб он стал следующим патриархом, он не мог быть вовлечен в заговор с целью дискредитации Гу Хэна. Понимая, что даже его поддерживающие старейшины стали мишенью, он послал своих охранников разбудить их и встретиться во дворе Гу Юй. Дежурный, ответственный за передачу Гу Хэну трофеев, добытых вчерашней ночью, был сбит с толку. Зачем они все пытались украсть, если просто собирались вернуть это обратно? И кто нарисовал это на его лице? Но этот служитель много лет служил молодому хозяину и научился не подвергать сомнению приказы. Может быть, все это было частью заговора с целью создать оппозицию. В любом случае, слуга совершенно ясно понимал, что он никогда ничего не сможет раскрыть. Если бы выяснилось, что он принимал участие в операции, его немедленно заставили бы замолчать, прежде чем он смог бы раскрыть любую информацию, которая могла бы выдать молодого мастера. В беспокойное время между тем, как Гу Хэн проснулся и убежал во двор Гу Ю, никто не сказал ему о пенисе, нарисованном на его лице. Были ли они слишком напуганы, чтобы первыми заговорить, или отвлеклись на поиски чего-то пропавшего, теперь они упустили возможность, поскольку их молодой хозяин исчез из поля зрения в своей спешке, чтобы добраться до Гу Ю. Они внезапно ахнули от страха, когда поняли, что сказать ему, прежде чем он раскроет свой позор клану, было бы гораздо более легким наказанием, чем когда он вернулся униженным. К счастью, поскольку Гу Хэн поднял тревогу, он также первым прибыл во двор Гу Юя. Прошло всего 5 минут после получения посланника Гу Хэна, и Гу Ю только что сел, чтобы дождаться прибытия остальных старейшин. Его жестокое выражение лица свидетельствовало о том, что его тоже ограбили. Он был не в настроении любезности, поэтому он просто жестом пригласил Гу Хэна сесть. Но хоть он и кипел от ярости, его поразил пошлый образ, украшающий лицо будущего патриарха. Прошло целых 5 секунд недоверчивого изумления, прежде чем он смог собраться с мыслями. «Что, черт возьми, у тебя на лице?» Гу Ю удается произнести. «Что вы имеете в виду?» Гу Хэн ответил, вытирая лицо, боясь, что в спешке сюда он оставил следы слюни или что-то еще, омрачающее его обычный величавый вид. «Ничего подобного, просто быстро смой его, пока не пришли остальные». Но прежде чем Гу Хэн успел сделать 10 шагов до ванной, начали прибывать остальные 5 старейшин. Со скоростью знатока Дао Дракона им не потребовалось много времени, чтобы преодолеть небольшое расстояние до двора третьего старейшины. Их встретил кандидат на место патриарха с огромным членом и яйцами, закрывающими лицо. Художник приложил большие усилия, чтобы добавить волосы вокруг шаров, вплоть до того, что нарисовал капли жидкости по краям лица. Он изо всех сил старался не обращать внимания на шокированные взгляды старейшин и направился в ванную, чтобы смыть все, что заставляло людей пялиться на него. Что это было у него на лице? Какого черта он мог ходить с этим на публике? Спросил 9-й старейшина клана, когда Гу Хэн вышел из комнаты. Я подозреваю, что это было любезностью того, кто украл у нас, дополнительное оскорбление нашему выбору кандидата в патриархи, ответил Гу Ю. Старейшины ошеломленно уставились друг на друга, кто может быть настолько грубым, чтобы нарисовать пенис на лице другого мужчины. 5 минут спустя очень смущенный Гу Хэн присоединился к столу, за которым ждали старейшины. «Мы должны найти виновных и медленно замучить их до смерти». Он сказал, что его теперь чистая еда излучала тепло либо от его яростного вытирания, либо от стыда, который он чувствовал. Все старейшины кивнули, это преступление не могло остаться безнаказанным. Уважение было более ценным, чем жизнь человека в мире боевых искусств, а их просто бросали на землю, и это их злило. Последовали длительные дебаты о том, как действовать дальше. Должны ли они донести это до патриарха и потребовать справедливости, или проглотить оскорбление, пока не узнают виновного и не разберутся с ним лично. Несмотря на то, что они забрали свое снаряжение клана Угухана, клан не возместил им потерю их богатства. Лучшее, на что они могли надеяться, это сотрудничество в поимке и наказании преступников, но тогда об этом узнали бы все. В конце концов, они решили разобраться с этой атакой лично, и оставить клан в стороне. Намного лучше лично замучить до смерти виновных, чем просто заставить клан делать им выговор по правилам сект. Самое большое наказание, которое могли бы получить виновные, это месяц заключения в морозном подвале, легкий приговор для старейшин. Поэтому они стиснули зубы и проглотили полученное унижение. Когда они найдут виновника, у них будет достаточно времени для мести, не нужно будет бросаться в ловушку врага и рассказать всей секты о том, что произошло. Шэн Юэ был поражен способностью Гухана и старейшин замолчать. Он был уверен, что они выскочат из своих дворов, как раненые быки, взывая о возмездии. Похоже, он их недооценил. Умный враг был намного опаснее глупого, предсказуемого. К несчастью для них, это был только первый шаг в его плане атаковать их. Поскольку они держат этот вопрос при себе, это может показаться оправданием, если они поднимут этот вопрос в будущем. Поскольку Шэн Юэ мог только ждать, пока проявятся эффекты яда, он сосредоточился на силах Хуалина, которые охраняли озеро Лин нефритового божества. Хуалин сформировал небольшой отряд из примерно 60 человек, которые в основном были экспертами Царства Небесной Судьбы из Царства Маленьких Небес. Хотя они были в Царстве Небесной Судьбы, некоторые из них сформировали свою шестую или седьмую душу судьбы. Поскольку Шэн Юэ все еще играл в маленьких лигах, эти люди очень помогали против любого, кто создавал проблемы. В конце концов, Мурон Кью, гений прошлого года, который вызывал проблемы у Нили, сформировал только свою пятую душу судьбы. Глава 62. Благодаря доступу к разуму Хуалина через печать рабов, Шэн Юэ хорошо знал о ситуации с озером нефритового божества Лин. Это было низкосортное озеро божества, которое было на грани высыхания. Первоначально для людей с силой Хуалинь было невозможно получить контроль над озером всего божества. Единственная причина, по которой Хуалинь мог занять это место, заключалась в том, что он произвел слишком мало духовных камней, чтобы тратить силы на настоящих движителей и встряхивателей секты. Конечно, это совершенно не беспокоило Шэн Юэ, потому что, как только он получил картину мириады миль рек и гор, она превратилась в машину для зарабатывания денег. Во внешнем мире всевозможные силы боролись за контроль над озерами божества. Чем больше озер божества сможет занять сила, тем больше подчиненных они смогут нанять и расширить свое влияние. Небольшая группа Хуалина была в основном дном с точки зрения иерархии во внешнем мире, но в настоящее время они были сильнее, чем то, что было под его контролем Шэн Юэ. Ожидая развития событий в клане Гу, он отправлял Хуалин, чтобы привлечь этих новых членов. Когда в его списке отмечен еще один объект, пришло время заставить его недавно повышенных в звании подчиненных из Царства Небесной Судьбы сделать несколько духовных камней. Самый простой способ сделать это – формить призрачные руины. Призрачные руины – одна из трех тренировочных площадок Института Небесной Души Секты Божественных Перьев, основанная одним из предков секты. Руины были заполнены большим количеством вурдалаков, которые после смерти сбрасывали чешуйки души, которые можно было обменять на духовные камни. К сожалению, на тренировочную площадку были наложены некоторые ограничения, которые усложняли ее использование для средних студентов. Но те, у кого большие силы, могли бы получить гораздо больше преимуществ, чем если бы они работали в одиночку. Несмотря на то, что каждый человек телепортируется в разные части руин при доступе к тренировочным площадкам, было возможно сформировать команды. Если сотня человек войдет в руины одновременно, велика вероятность, что пять или около того окажутся в одном месте. И это даже без учета рабской печати, соединяющей офицеров с их приспешниками. Другое ограничение, наложенное на тренировочную площадку, заключалось в том, что чешуя души исчезла бы, если бы ее убрали с полигона или поместили в межпространственное кольцо. Их можно было носить с собой только в тканевых сумках, и их приходилось обменивать в конце каждого теста. Как только будет собрано 1000 чешуек души, они объединятся, чтобы сформировать одну большую чешуйку души, что облегчит ее перенос. Каждому ученику разрешалось оставаться в ужасных руинах не более 2 дней в месяц. В противном случае руины были бы перенаселены. Студенты духовного корня, получившие оценку земли в Институте Небесной Души, получали ежемесячное пособие только в размере 1 духовного камня в месяц, поэтому получить 30 за убийство 1000 гулей было все равно, что выиграть в лотерею для нуждающихся студентов. Чешуя души также может использоваться для выкупа других вещей, таких как духи демона, духовные каменные эссенции, артефакты и различные другие предметы. Если бы у студентов не было ограничения по времени, как долго они могут оставаться в руинах, там было бы полно студентов, которые никогда не уходили. Трудно было найти духовные камни. Шэн Юя использовала 1500 духовных камней от Губэя, чтобы продвинуть более 150 новобранцев в царство небесной судьбы. В отличие от людей с чудовищными техниками совершенствования, таких как Нили и Шэн Юэ, среднестатистическому ученику требовалось всего 10 или около того духовных камней, чтобы продвинуться от земной судьбы. С рабством, устраняющим всю ревность и жадность уравнения в объединении, каждый из его недавно повышенных миньонов должен быть в состоянии собрать более 10 тысяч чешуек души. Если Лун Юин сможет собрать 30 тысяч человек, прежде чем она даже достигнет царства небесной судьбы, группа из них, работающая как один, сможет достичь лучшего результата. Шэн Юэ решил позволить своим миньонам войти первыми, чтобы испытать воду. Он планировал присоединиться к следующей группе, которая продвинется в царство небесной судьбы, используя духовные камни, собранные во время этой экскурсии в руины. Призрачные руины были полны опасностей, особенно по сравнению с землей святой души, еще одним из 3 полигонов. В зависимости от ситуации, кто-то может попытаться ограбить их или помешать их продвижению, соревнуясь за убийство гули. Шэн Юэ воспользуется этой группой, чтобы выяснить сложность руин. В конце концов, они еще не сохранили душу судьбы для воскрешения. Хотя эксперты вмешались бы, если бы студентов собирались убить, была высокая вероятность получить травму. Чтобы не создавать сцены, Шэн Юэ заставил миньонов входить группами по 10 человек и расшатывать их вход. Когда первая группа приблизилась ко входу в жуткие руины, они столкнулись со странным водоворотом, охраняемым 2 экспертами. Прежде чем им разрешили прыгнуть в водоворот, их школьные жетоны нужно было сканировать. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Они материализовались в руинах, протянувшихся на 1000 миль. Повсюду, насколько хватал глаз, были разрушенные стены, образующие апокалиптический пейзаж. В какой-то момент здесь должно было стоять грандиозное сооружение, но теперь оно превратилось в руины, которые можно было использовать для тренировок. Небо было пепельно-серым, дул дурной ветер. Время от времени по воздуху носилось стадо призраков, завывая, появляясь и исчезая из восприятия. Это были упыри, которых нужно было убить. Они были сгруппированы тысячами, и хотя по отдельности они принадлежали к царству судьбы Земли, с ними было бы сложно справиться в таком большом количестве. Как будто они чувствовали ауру человека, они кричали, обрушиваясь на злоумышленников. В разных областях призрачных руин миньоны слились со своими демоническими духами зверей и отбились от массы атакующих их гули. Они развернули свои самые сильные атаки, убив некоторых, но не настолько, чтобы остановить волну, которая все еще обрушивалась на них. Не имея другого выбора, они могли только отступить и ждать, пока другие войдут, чтобы они могли объединиться и отбиться этих обманывающих ублюдков гули. Изъятие теперь вместо упрямо Баямина было правильное решение. Не было никакой необходимости травмы из-за гордости. Они были здесь, чтобы тренироваться и зарабатывать деньги. Травмы сейчас не позволят им сделать и то, и другое. Час спустя все было по-другому. Все появились в призрачных руинах и присоединились к тем, кто был рядом с ними. Невольничья печать, созданная библиотекой Небесного Пути, была действительно подавлена. Теперь все изменилось. И это были гули, убегающие с поля боя. Эксперт по небесной судьбе мог убить 100 легендарных бойцов, но с 1000 совсем другое дело. Теперь, когда у них были люди, которые сражались вместе с ними, они быстро одолели гули и пошли на бойню. Самым сложным было собрать все чешуйки души. Шэн Юэ смотрел, как его люди маршируют через руины, убивая гули, и улыбался про себя. Просматривая умы своих офицеров, он был доволен увиденным. У них было два дня, чтобы убить столько, сколько они могли, и в таком темпе они собирались получить кругленькую прибыль. Поскольку все шло хорошо, он решил немного поспать. Постоянные интриги и культивирование оставляли ему мало времени, чтобы просто отключиться и расслабиться в постели. Он залез под одеяло и заснул. К сожалению, нечестивым никогда не было покоя. Прошло 5 часов, прежде чем Шэн Юэ был грубо разбужен срочным сообщением от Лухана, одного из миньонов, которые пришли с ним из города Славы. Поскольку у его офицеров не было связи с душой Шэн Юэ, как у его жен, они могли только вручную послать кого-нибудь, чтобы сообщить ему о проблеме. Казалось, что его люди подверглись нападению со стороны жадного ученика, завидующего совместной работе мужчины и их эффективности в сборе чешуек души. Мурон Кью уже атаковал 3 разные группы, унижая их, отнимая у них чешую души. Несмотря на то, что они не использовали ярких приемов, как Нили, они все же привлекали его внимание тем, сколько гулей они убивали. Хорошо, что Шэн Юэ не вошел со своими людьми, так как он также рисковал подвергнуться издевательствам со стороны этого негодяя. Поскольку миньоны ясно понимали причину входа в руины, они продолжили собирать чешую души и послали бегуна попросить совета о том, как бороться с Мурон Кью. Похоже, Мурон Кью – властное и жестокое дерьмовое пятно, которому нравится издеваться над слабыми, но лизать задницы сильным. Поскольку он хочет конфликта, давайте дадим ему то, что он хочет, сказал Шэн Юэ Люханю, когда его глаза сверкнули диким блеском. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.